Глава 34. «Видимо, я помешал вам?» Оторопев от увиденного, произнес Бертон и как-то обмяк. Я хотела уже сказать, что это не то, что он думает, но Рональд схватил его за запястье и притянул, видимо, чтобы он не вышел сразу. Таким образом, я оказалась прямо между ними. За моей спиной, как и до прихода Бертона, стоял Рональд, а его брат лицом к лицу со мной. Ситуация стала еще хуже. «Какого черта здесь происходит?» — выдохнула я в лицо Бертона. «Это нужно спросить у вас», — чуть отпрянул Бертон, не отрывая взгляда от моего лица. «Я помогаю застегнуть платье, потому что у Рузи нет служанки, а Элистер велел приехать в наряде», — спокойно хмыкнул Рональд. «Это у вас с Эллиотом нужно узнать, что вы задумали». «Это придумал Эллиот. От меня понадобилось лишь поехать за остальными людьми». Я был недалеко и видел, что в доме горит свет. Решил заехать и уточнить, приезжал ли уже ты, несколько путаясь, отвечал Бертон. «Ну, раз вы закончили переговоры, подайте мне пальто». Я указал на вешалку, и Бертон торопливо снял его и помог надеть. Мы вышли, сели в одну карету, вторую Бертон отпустил. Ехали молча. На улице было уже очень темно, и мне было не по себе от того, что сидящий напротив Бертон не отрывал от меня глаз. На его лице блуждала улыбка, которую он пытался скрыть иногда, опуская взгляд на мои колени. От этого мне становилось совсем неуютно. В доме Эллиота горел свет. Весь первый этаж был освещен, но на улице не было карет. Я думала, это какой-то прием. У крыльца нас встретил Захари и почти шепотом сказал, что нужно пройти в библиотеку и ждать, когда он за ними придет. А еще, что очень странно, попросил входить очень тихо. Мы, как мыши, прошли в открытые Захари двери, уселись в кресло и молча продолжили смотреть друг на друга. Захари принес горячее вино, которое здесь в зимний период было основным напитком. Я слышала, как подъехали две кареты одна за другой. В библиотеку Захари привел двоих незнакомых мне людей, среди которых один был в мундире, и, судя по тому, что это была экипировка, человек был из неизвестных мне органов. Оба поклонились Рональду, но Рональд при этом даже не встал, как это сделал Бертон, и предложил им место. Все молчали, и мне уже стало не просто интересно, а страшновато от непонимания происходящего. Мужчинам также принесли глинтвейн, который они лишь пригубили. Спустя 30 минут, как это указывали часы над камином, Захари вошел в библиотеку и, прикрыв за собой двери, сообщил, что всем нужно проследовать за ним, и попросил делать это как можно тише. Мы прошли сквозь холл, дальше Захари обошел лестницу, что вела на второй этаж справа, и открыл дверь, на которую я ранее не обращала внимания, так как слуги выходили и входили в дверь слева от лестницы. Я шла за Рональдом, который следовал за Захари. Комната была большой, но достаточно низкие потолки по сравнению со всеми потолками в доме делали ее не очень уютной. Темно-синяя ткань, которой были задрапированы стены, превращала помещение в подобие коробочки, что используют для упаковки украшений. Диваны, обтянутые синей с золотом тканью, золоченые столики, два больших стола в конце комнаты, только на них стояли здоровенные подсвечники. За столом сидели трое. Но двери даже не скрипнули, и они не заметили нашего прихода, кроме Эллиота, что увидел, как качнулось пламя свечи. Он обернулся и отвернулся к собеседникам. Те двое выпускали клубы дыма, и запах в помещении говорил, что трубки здесь курят постоянно. «Позвольте вам представить моих гостей», — вдруг достаточно громко заявил Эллиот, указывая на нас. «Мой племянник Рональд, тайный советник Его Величества». И тут эти двое повернулись. Эллиот продолжал, представляя меня, как свою жену, Бертона, чины этих двух мужчин, что прибыли после нас, а я стояла как вкопанная, стараясь нащупать хоть чью-то руку, чтобы не упасть. За столом с Эллиотом сидел отец Марк. Второго я не знала, но мне было плевать. Бертон, что шел за мной, скорее всего, заметил, что я могу упасть, и обнял меня за плечо, посмотрел на меня внимательно и попросил Захари принести воду. Отец Марк, Думаю, отсутствие сутаны на вас и старшем святом отце Лирике говорит о том, что вы не полностью прониклись верой, и темные силы иногда заставляют вас тратить средства, которые предназначались детям, что вы опекаете», — заговорил Рональд. «Вы? Что вы говорите?» Отец Марк встал, но, увидев, как из темноты от двери вышли эти двое, присел обратно. «Наше присутствие здесь — тройное доказательство перед королем и церковью. Старший святой отец, его величество не имеет права судить дела церкви, но в законе есть главы, в которых оговорены ваши действия, ваши права и обязанности, ведь вы ведете свою деятельность в государстве его величества», — начал спокойно Рональд, пропустив вперед этих двух неизвестных. Я безотрывно смотрел на отца Марка, и тот страх, который точил меня все время до замужества с Элиотом, я вспомнила в малейших деталях. «Вы поверили этой шлюхе, этой маленькой твари, которая держит в заперти свою мать?» — начал было Марк, отчего руки мои непроизвольно сжались в кулаки. «Отец Лирик, я попрошу вас, прежде чем вы начнете судебное разбирательство, вернуть у Розалин те деньги, что вы забрали у ее матери. Они должны были стать ее приданым. Именно эта сумма у вас сейчас с собой. Таким образом, она не станет свидетельствовать против вас», — продолжал очень спокойно и размеренно Эллиот. На его лице я видела победу, радость от свершившегося. Он смотрел на меня с такой нежностью, что я готова была броситься к нему и обнять при всех. «Я не возьму сейчас ни медика. Я буду свидетельствовать против них на суде», — твердо заявила я. «Думаю, немало людей захотят вернуть суммы, которые у них отняли, а при этом сделали рабами». «Вы уверены, миссис Грант?» — спросил мужчина в мундире. «Уверена. Мне хочется верить, что система наказания здесь работает хорошо». Силы начали возвращаться, как только я увидел их испуг, безысходность в их глазах. «Мистер Грант, я не знал, что вы подлый человек». Теперь плеваться ядом начал уже глава церкви. «Я не думал, что этот прозрачный седобородый старик и был причиной всего, что приходилось переживать людям. Сейчас они оба были в обычной одежде, и никто бы не сказал, что это представители Бога». Бертон вывел меня, Рональд помог Элиоту выйти, и мы все разместились в библиотеке. Карета со святошами отчалила, и в ту же секунду я поняла, что мне больше нечего бояться. «Элиот, как ты смог это провернуть?» — спросил Рональд, когда мы только расселись в креслах с новыми бокалами вина. «Последние пару лет я только этим и занимался. Моя жена как-то принесла слух, что нищета в госпиталях с детьми, тяжелая работа для тех, кого они зовут монахами, не от того, что мало жертвуют, что король мало помогает, а от того, что церковь прогнила. Я пытался урезонить ее, ведь в руках короля не было никаких зацепок, чтобы обвинить их. Но потом, уже после ее смерти, в мой дом попал человек, с которым мы играли в карты. Это были самые простые игры за вином и трубкой. Он-то и сказал, что есть люди, к которым ходят играть святые отцы». «Давно?» — спросил Бертон. «Давно! Только вот они достаточно хорошо платили тем, кто организовывал эти игры. А кто захочет лишаться денег и чести, ведь эти клубы закрытые? Там проигрывают не тысячи и даже не сотни тысяч золотых, Бертон. Заслужить доверие мог не каждый. Тут-то мне и понадобились деньги, и понадобилось, чтобы в мою азартность верили все. Даже вы. И ты начал продавать свои активы и чеки, чтобы появиться в этих кругах?» Рональд уже смеялся. «А как иначе? Жениться на Розалин и получить сразу крупную сумму — это значило войти в их круг. Все вокруг знают, что имущество мне не принадлежит. Слух о том, что вы держите меня в ежовых рукавицах, уже прошел. Оставалось лишь стать тем, кто предложит место для игр, ведь у азартного человека, что не имеет денег, есть и другие ходы. Я поставил на кон Рузи!» Посмотрев на меня, Эллиот поднял ладони и сделал жест, который означал, что теперь он сдается. «Она рассказывала мне о себе, и их историю с отцом Марком я знал хорошо. Девочка умна, и я подумал, что, обойдя отца Марка, она должна была его разозлить». «И ты предложил?» Лицо Бертона вытянулось. Он смотрел то на меня, то на Эллиота. «Я просто в нужном месте проболтался, что она вышла замуж за меня только ради титула и свободы от церкви. Но теперь я хочу забрать все ее деньги и уже знаю как. Вот тогда-то я и заинтересовал отца Марка. Но наш договор... В брачном договоре же прописано, что... Начала была я. Да, только вот его видел только наш нотариус и мы. Отец Марк обещал мне помочь и взять лишь 20%. Мы встретились, чтобы составить договор о разводе, поиграть в карты и обсудить наше дело. Я долго ждал, когда он решится, и поторопил его, написав, что хочу быстрее получить деньги, но мне нужны гарантии от кого-то важнее, чем он. Тогда он и прислал записку, что может приехать сегодня, как стемнеет. «А зачем вы послали за мной?» — удивленно спросила я. «Думаю, тебе было приятно стоять здесь перед ним и видеть его поражение. Или я плохо тебя узнал за это время?» — с ухмылкой спросил Эллиот. «Захари, принеси еще вина и закуски. Мы должны отметить дело, которое я должен был закончить ради своей жены, которой не верил, и ради Рузи», — громко закончил Эллиот. У меня из глаз брызнули слезы. Я встала и подошла к Эллиоту. Присела на подлокотник кресла и обняла его, уткнувшись в шею. «Спасибо, Эллиот. Да, мне необходимо было видеть это. Теперь я смогу спокойно спать», — прошептала я. «И я тоже, Рузи. И я тоже», — шепотом ответил он. Уже ночью, когда Эллиот заснул, а мы втроем, смеясь, вспоминали, как удивились несвятые отцы, я подумала над просьбой Эллиота. Зачем он попросил меня постараться с внешним видом? Все же были свои. Отцу Марку, думаю, не очень-то и надо было, чтобы нос ему утерла не скромная девчонка, а симпатичная зрелая барышня. «Эллиот, я благодарна тебе за вчерашнее. Даже я не предполагала, что восторжествует добро», — начала я, войдя рано утром в библиотеку. Мне уже нужно было ехать домой, но Эллиот попросил увидеться до завтрака. «Я знал, что тебе это нужно, дорогая». Эллиот сидел с книгой возле камина, как всегда укутанный в плед. «А второй вопрос. Зачем было наряжаться?» Я засмеялась. «Ведь я всегда приезжала к тебе в скромной одежде, без особо накрученных причесок». «Почему?» — по слогам спросила я. «Потому что тебя пора разглядеть, Рузи», словно погрузившись в какие-то мысли, ответил Эллиот. «Разглядеть?» Я свела брови, чтобы мое непонимание было еще ярче, хоть я и без этого была удивлена его ответом. «Да, милая, чтобы Бертон разглядел, наконец, что ты не девчонка, а взрослая, умная и красивая девушка, несмотря на меня», — ответил Эллиот. «Бертон?» — как попугай повторила я и почувствовала, как мое лицо заливает стыд. Жар прилил к лицу, словно я держала голову над кастрюлей с картошкой, как в детстве. «Бертон, Бертон!» — хохотнул Эллиот. «Я сначала думал, что тебе ближе Рональд, но сейчас уверен точно. Бертон! Вспомнил, как ты менялась в лице с его приходом. Наш с тобой брак — фикция, да и жить мне осталось, думаю, даже не месяца, а дни». «Эллиот, что ты говоришь?» Я заходила по комнате, как тигр по клетке, пытаясь охладить лицо, наладить дыхание. «А ничего. Сейчас они соберутся за завтраком, и ты в первую очередь поговори с Рональдом. Помнишь, ты рассказывала мне, что можно сделать детские дома для сирот, приюты для тех детей, чьи родители пока не могут их содержать? Помнишь, рассказывала, что там работать могут люди из провала, и так всему город будет хорошо? Это все ты сейчас и расскажешь Рональду». «Дядюшка, доброе утро!» В библиотеку вошли братья, и я, быстро глянув на них, присела на край кресла и отвернулась. «Рузи, ты уже тоже на ногах? Сегодня у меня будет много дел со святыми отцами», — начал Рональд. «У Рузи есть к тебе разговор, Рональд. Она кратко все расскажет, а потом ты можешь ее привлечь, чтобы все по делу настроить», — перебил его Эллиот. «Если я засну, вы внимания не обращайте, мне под ваш бубнёж даже лучше спится». «Рузи?» — Рональд сел передо мной, а Бертон рядом с Эллиотом. Захари сам принес нам кофе и булочки. «Во-первых, Рональд, я знаю, кто теперь вместо церкви может заниматься приютами. Это Оливия. А во-вторых, есть отличная схема, по которой детьми может заниматься государство. Я рассказывала о системе приютов и детских домов, где дети должны получать образование, профессии, чтобы через несколько лет в стране просто исчезли такие места, как провал в этом городе. Рассказала, что не только государство может нести за них ответственность, а и граждане могут делать пожертвования. Я говорила и говорила. Захарий доливал нам кофе, Бертон внимательно слушал, всматриваясь в мое лицо. Эллиот задремал, как и обещал. На все вопросы Рональда у меня были ответы, но больше всего меня сейчас беспокоили дети. Развал церкви, ее переорганизация, настройка займут массу времени. А те, кто от сердца занимался делами детей и сможет продолжать это делать, должны просто встроиться в новую систему. «Ты сама это придумала?» Когда я закончила, спросил Рональд. «Когда увидела, что рук в госпитале недостаточно, но их много в провале, я просто подумала, что их можно объединить, если это в твоих силах, и ты, как советник короля, можешь хотя бы предложить эту схему, думаю, дело сдвинется с мертвой точки». «Люди из провала могут оказаться разбойниками, Рузи», — осторожно вставил Бертон. 10 человек, что пришли в первый же день открытия фабрики, до сих пор работают там, и никто не позволил себе украсть, а тем более убить», — посмотрев на него, сказала я. «Кроме этого, я готова брать детей для обучения, и точно так же могут делать другие фабрики. Эти дети будут иметь профессии». «А где они будут жить?» — спросил Рональд, теперь уже более серьезно относясь к моему предложению. «До 18 лет в приюте, но они могут начать работу уже там, а коли государство тратило деньги на их обучение, они могут работать на государство. Я не видела в городе ни одной фабрики, что принадлежало бы городу, а такие места можно организовать. Кто-то из детей сможет потом остаться в детских домах и продолжить свое дело там, обучая детей», — закончила я. «Мне нравится твоя идея, Рузи, иначе сейчас на улицах окажутся сотни ребятишек, что через несколько лет станут бандитами». Поняв мою идею, ответил Рональд. «Мы должны ехать, но я обещаю, что, насколько смогу, этот вопрос решится». Рональд встал, посмотрел на спящего дядю, потом на Бертона, наклонился, чтобы поцеловать меня в щеку, и вышел. «Я не ожидал от тебя этого, Рузи», — шепотом произнес Бертон. «Чего?» — переспросила я. «Того, что ты сама сможешь придумать решение такому количеству вопросов. Ты успеваешь работать, помогать дяде, навещая его и разговаривая с ним все выходные, придумываешь, куда деть детей, а еще ты изменилась, ты выросла», — улыбнулся он. Эллиот был прав, заставив меня одеться по-взрослому. Хоть он и не молод, но он мужчина, и понимал чувства Бертона, когда тот смотрел на мои веснушки. Кроме как защитить и накормить меня, думаю, никаких желаний я не вызывала ранее. «Время идет, Бертон. Как говорится, возраст — это тот недостаток, который быстро проходит», — сказала я и улыбнулась. «Если ты едешь сейчас, могу я попросить, чтобы ты подвез меня к промышленному району? Там я поймаю коляску», — спросил я Бертона, что, не отрываясь, смотрел на меня. «Да, карета уже готова. Я жду тебя на улице», — ответил он, осторожно встал и вышел из библиотеки. Я нашла карандаш, бумагу и написала Эллиоту записку, свернула ее пополам и, придавив карандашом, оставила на столе. Вещей с собой у меня не было, я пошла сразу в прихожую, где Захари подал мне пальто. День был солнечный, но уже было заметно, что к вечеру тучи затянут небо и начнется снегопад. У меня было одно важное дело на сегодня — запуск маленьких ковров, один из которых я планировала закончить сегодня. «Только сегодня утром я узнала от Эллиота твою историю с церковью и даже не представляю, сколько ты пережила, Рузи». Бертон решил продолжить разговор в карете, и то, что я налетел на тебя тогда. «Мы это уже обсуждали, Бертон, и я рада, что ты больше не считаешь меня корыстной девкой», — засмеялась я. «Я не считал тебя девкой, Рузи, никогда. Но против корыстной ты не возражал, правда?» Он, наконец, тоже засмеялся, и к фабрике мы подъехали в отличном настроении. Бертон вышел и помогал мне спуститься, когда мне навстречу бросились Леова и девушка из провала, что теперь вязала пледы на втором этаже. «Рози, миссис Грант, поспешите, пожалуйста, там эта женщина, она кричит, что здесь все ее!» Перебивая друг друга и зыркая на Бертона, кричали обе. Я заторопилась внутрь, Бертон пошел за мной, хоть я и пыталась успокоить его и ехать по своим делам. На первом этаже были, похоже, все, но наверху царил какой-то лютый бедлам. Я слышала, как Марита успокаивает кого-то, а второй человек просто визжит. Я побежала на лестницу, Бертон бежал за мной. Как я и подозревала, источником крика была моя матушка. Вот она, кого я вырастила, выкормила, и кто отправил меня в больницу, не дал мне пойти к Богу. Матушка стояла посреди цеха, вокруг нее валялись поваленные рамки, спутанные клубки шерсти. «Идем вниз, там и поговорим. Пусть люди работают, им нужно кормить свои семьи». Я говорила тихо и нежно, как с ребенком, но это, казалось, действовало на нее, как на быка красная тряпка. «Нет, я хочу, чтобы ты отдала мой дом». «Чтобы отдать его церкви? Хочу тебя огорчить. Церковь развалилась сегодня ночью, когда святых отцов поймали за игрой в карты. Я решила, что нет смысла беречь ее нежную душу, да и моя усталость от нее взяли свое. Клара, как на грех, поехала в деревню, но сюда уже едет доктор. Молли сразу поехала за ним», — шептала Марита. «Давай выпьем чаю, а там решим, как жить дальше. Но если ты будешь орать, я попрошу мужчин, и они свяжут тебя. А тебе в рот я засуну один из этих клубков», — указал я на разбросанные по полу разноцветные нити. Доктор приехал минут через 10. Я успела налить ей чуть теплый чай, заставила сделать глоток и присесть. «Я заберу ее, и думаю, тебе больше не нужно оставлять ее дееспособной, деточка. Так будет проще. Фанатизм, с которым они стремятся все отдать, включая своих детей и свое здоровье, думаю, в скором времени причислят к болезням души», — тихо объяснял он мне, пока двое приехавших с ним докторов поили мать каким-то отваром. «Ты боишься, что тебя будут считать дочерью сумасшедшей?» «Зря». «Это не сумасшествие, доктор. Это результат той работы, которую над ними проделывают церковники». Я присела сразу после того, как ее увели вниз. «Ладно, мне нужно ехать. Отправь Клару с ее вещами обратно в больницу». «С ее вещами? Она не сегодня ушла оттуда?» Я удивилась. Возможно, пока ее не было дома, мать ночевала там. Но вчера поздно я уехала из дома с Рональдом и Бертоном. 2 дня назад. Она ушла 2 дня назад. Видимо, церковь не приняла ее, зная, что руками работать ее не заставить, а денег у нее больше нет, — ответил доктор и, отклонившись, ушел. Я вошла в свою каморку и присела на диван. Совсем недавно, сегодня утром, я чувствовала себя взрослой, красивой, почти счастливой, а сейчас меня будто в воду окунули и выставили на показ. Бертон теперь видел изнанку этой всей красоты, которой восхищался еще вчера.